житие святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Память 26 сентября, 9 октября. Святитель Тихон родился 19 января 1865 года в семье сельского священника Торопецкого уезда Псковской епархии. В миру он носил имя Василия. Когда Василий был еще малолетним, его отцу Иоанну Белавину было откровение о каждом из его детей. Однажды, когда он с тремя сыновьями спал на сеновале, то вдруг ночью проснулся и разбудил их. «Знаете, — заговорил он, — я сейчас видел свою покойную мать, которая предсказала мне скорую кончину, а затем, указывая на вас, прибавила: этот будет горюном всю жизнь, этот умрет в молодости, а этот, Василий, будет великим. Понял ли старец-священник, что его сына будут на всех их теньях по всей России и даже по всему миру поминать великим господином?» Пророчество, явившееся покойнице, со всей точностью исполнилось на всех трех братьях. Детские и юношеские годы Василия прошли в деревне, в непосредственном соприкосновении с крестьянством и близости к сельскому труду. Василий любил церковь, имел особую религиозную настроенность и был кроток. Никакого сильного покровительства он не имел, и своим великим и славным служением всецело обязан помощи Божией, даровавшей ему мудрость и трудолюбие, восприняв которые, он предал всего себя в волю Божию. Учился Вася Белавин в Псковской духовной семинарии в 1878-1883 годах. Он был физически крепким, довольно высокого роста, белокурым, остроумным и жизнерадостным мальчиком. Товарищи любили его. К этой любви всегда присоединялось и чувство уважения, объяснявшееся его неуклонной религиозностью, блестящими успехами в науках и всегдашней готовностью помочь товарищам, неизменно обращавшимся к нему за разъяснениями уроков, особенно за помощью в составлении и исправлении многочисленных в семинарии сочинений. В этом юный Василий находил для себя даже какое-то удовольствие, веселье, и с постоянной шуткой, хотя и с наружно серьезным видом, целыми часами проводил с товарищами, поодиночке или группами, внимавшими его объяснениям. Примечательно, что товарищи в семинарии шутливо называли его архиереем. В Петроградской духовной академии, куда поступил он в 19 лет, не принято было давать шутливые прозвища, но товарищи по курсу, очень любившие ласкового и спокойного религиозного Псковича, называли его патриархом. Впоследствии, когда он стал первым в России после 217-летнего перерыва патриархом, его товарищи по академии не раз вспоминали это пророческое прозвище. В 1888 году Белавин, 23 лет от роду, окончил академию и в светском звании получил назначение в родную Псковскую духовную семинарию преподавателем. И здесь он был любимцем не только всей семинарии, но и города Пскова. Жил он скромно, в мезонине деревянного домика, в тихом переулке, близ церкви Никола Соусохи. Стремясь своей чистой душой к Богу, он вел строгую целомудренную жизнь и на 26-м году жизни, в 1891 году, принял монашество. На его постриг собрался чуть ли не весь город. Опасались, выдержат ли полы тяжесть собравшегося народа, ибо церковь была на втором этаже семинарского здания. Поэтому ко дню пострига поставили подпорки к потолкам в нижнем этаже. Постригаемый сознательно и обдуманно вступал в новую жизнь, желая посвятить себя исключительно служению церкви. Ему, с молодости отличавшемуся кротостью и смирением, было дано имя Тихон, в честь святителя Задонского. Представление 1783, память 13-26 августа. Из Псковской семинарии иеромонаха Тихона переводят инспектором в Холмогорскую духовную семинарию, где он вскоре затем был и ректором ее в сане архимандрита. В 1898 году 34-летний архимандрит Тихон был возведен в сан епископа Люблинского с назначением викарием Холмской епархии. епископ Тихон ревностно отдался работам по устройству своего нового назначения. Его честное сердце никогда не выносило каких бы то ни было посторонних вмешательств в церковную жизнь. Ревизируя по обязанности холмского викария привислинские монастыри, он нашел в одном из них отсутствие полной отчетности и полный произвол графини-игумени в распоряжении монастырскими доходами. Преосвященный Тихон заявил об этом своему архиепископу, и графиня должна была поехать с объяснениями в Петербург, в Синод. Одновременно он любил служить и проповедовать. За 11 месяцев служения в Люблине будущий патриарх произнес 120 проповедей. В 1898 году, 14 сентября, владыка Тихон был направлен для несения ответственного служения за океан в далекую американскую епархию в сане епископа Оливудского. Большим волнением уезжал в далекие края молодой епископ, вместе с младшим своим братом, болезненным юношей, покидая в Псковской губернии горячо любимую мать. Отца его тогда уже не было в живых. Позднее и брат скончался на руках преосвященного Тихона, несмотря на все заботы о нем в далекой Америке. Лишь тело его было перевезено в родной Торопец, где жила еще старушка-мать. Вскоре с ее кончиной не осталось в живых никого из родственников будущего патриарха. Возглавляя православную церковь в Америке, епископ Тихон много сделал в великом деле распространения православия, в благоустройстве своей огромной епархии. На ее территории жили люди разных национальностей – русские, сербы, галичане и другие славяне, греки, арабы, креолы, индейцы, алеуты, эскимосы. Одни были из православных стран – России, Греции, Сербии. Другие – из стран Отаманской или Австро-Венгерской империи. Некоторые стали православными благодаря миссионерским усилиям на североамериканском континенте, Аляске и Алеутских островах. Епископу столь разнообразной паствы необходимо было быть щедрым, гибким, и иметь ко всем сердечное расположение. 22 мая 1901 года епископ Тихон осветил при закладке камень фундамент Свято-Николаевского собора. Такая церемония состоялась в Нью-Йорке впервые. Примерно через год, в ноябре 1902 года, сирийские и русские приходы в Нью-Йорке имели уже настоящие дома молитвы. Сирийский храм в Бруклине во имя святого Николая был освящен 9 ноября 1902 года. 23 ноября был освящен русский храм во имя святителя Николая. Строительство храма Святой Троицы в Чикаго заняло меньше года, с апреля 1902 года до марта 1903. Одновременно с заботой о строительстве церквей епископ Тихон осуществляет пастырские поездки по своей епархии. Вестник тех лет давал ежемесячную хронику его постоянных и трудных визитов на Аляску, на Алеутские острова, в Канаду и в разные части Соединенных Штатов. Каждое пастырское посещение занимало определенное время. Нужно было проверить приходские счета, рассмотреть проекты строительства, проверить школьников, встретиться с духовенством, прочитать письма и другие бумаги. Хорошо известно, что в те годы, когда он управлял североамериканской епархией, с православной церковью воссоединилось множество униатов. Многие приходы, возникшие в восточных штатах, состояли из бывших униатов, и епископ нес ответственность за то, чтобы эти общины всегда оставались составной частью православной церкви. При своих пастырских поездках епископ Тихон пришел к выводу о необходимости реорганизации епархиальной структуры. Первым шагом в этом, предпринятом епископом Тихоном, было прошение к Святейшему Синоду о переименовании епархии. В качестве показателя миссионерских корней епархиальный архиерей назывался епископом Алеутским и Аляскинским, хотя кафедра с 1868 года была в Сан-Франциско. Просьба епископа Тихона состояла в том, чтобы епархия называлась Алеутской и Североамериканской. Святейший Синод считал его доводы состоятельными и в 1900 году принял по ним положительное решение. О желательности перевода кафедры в Нью-Йорк и создании в епархии викариатства впервые написал епархиальный вестник 14-27 марта 1902 года. В те годы в нем регулярно освещались пасторские поездки епископа Тихона. Одна из статей кончалась выводом о том, что для решения всех миссионерских проблем нужно перенести кафедру на восток и создать викариатство на западе. В июне 1903 года епископ Тихон отправился в Россию. Там он был вызван на сессию Святого Синода. Епископу Тихону было разрешено осуществить некоторые планы и проекты. Вестник от 15-28 сентября 1903 года опубликовал письмо Тихона о североамериканской семинарии. 12 декабря 1903 года Святой Синод принял решение о создании Аляскинского викариатства в североамериканской епархии. Викарным епископом был назначен Преосвященный Иннокентий Пустынский. Епископ Тихон возвратился в Нью-Йорк 24 января 1904 года. Его пребывание в России оказалось успешным для возглавляемой им епархии. Новый викарий должен был прибыть через несколько недель. За этот период произошло и другое доброе событие. Святой Синод сообщил епископу Тихону об удовлетворении его просьбы о возведении архимандрита Рафаила в сан епископа Бруклинского, второго викария. Хиротония состоялась в сирийском храме святого Николая в Бруклине 12 марта. Храм был полон верующими до отказа. Архимандрит Рафаил прочитал символ веры частично на славянском и частично на арабском языках. Епископ Тихон был возведен в сан архиепископа 19 мая 1905 года. В документе, написанном архиепископом Тихоном в декабре 1905 года, отражены его пророческие представления о православной церкви в Америке. В ответ на анкету, разосланную всем епархиальным архиереям Русской Церкви, Святым Синодом в ходе подготовки к давно ожидаемому собору Русской Церкви, архиепископ Тихон высказал свои идеи о структуре православной миссии в Северной Америке. Он предложил превратить епархию в экзархат Русской Церкви, но с широкой автономией. Уже тогда он высказывался о возможности рассмотрения вопроса об автокефалии. Сербскую миссию он предложил сделать викариатством с центром в Чикаго. «Греческие общины, — писал он, — должны быть организованы так же, как сирийская и сербская миссии». «Греческие общины, — писал он, — должны быть организованы так же, как сирийская и сербская миссии». Он усматривал необходимость автономии и независимости только в вопросах, влияющих на внутреннюю жизнь или структуру каждой национальной епархии или викариатства, и подчеркивал также необходимость согласованных общих решений, выработанных епископами на заседаниях под председательством архиепископа в вопросах, касающихся всех. Как епископу миссионерской епархии, распростершейся по всему континенту, епархии с многонациональной паствой, владыке Тихону приходилось думать о создании таких учреждений, которые помогли бы церкви в Америке стать самостоятельной. Существовала очевидная необходимость в школе. Условия, в которых совершались пасторские труды в Северной Америке, весьма отличались от условий в России. Большинство служивших в миссии священников прибыли из-за границы, где они и получили свое образование. Такая зависимость от помощи извне была для епархии нежелательной. В 1905-6 учебном году миссионерская школа в Миннеаполисе, Миннесота, была преобразована в семинарию. В 1913 году она была переведена в Тенальфе, Нью-Джерси. В семинарии было воспитано два поколения священников для церкви в Америке. становящейся все более самостоятельной, церковь нуждалась также и в монастыре. Вестник время от времени уделял внимание этому вопросу. Лидером дискуссии был иеромонах Арсений Чаузов, которому в июне 1905 года архиепископ Тихон дал благословение на создание монастыря близ Саут-Канаана в Пенсильвании. К моменту перевода архиепископа Тихона в Ярославль Свято-Тихоновский монастырь был уже освящен и насчитывал 5 насельников. Хроника пасторских поездок архиепископа Тихона показывает, что он возглавлял богослужения, совершавшиеся на нескольких языках. К концу пребывания архиепископа Тихона в Америке в североамериканской миссии была сирийская миссия с 9 общинами и сербская миссия также с 9 общинами. Многие приходы были многонациональными, и богослужения должны были проводиться на 2-3 языках. Наиболее приемлемым стал английский. С самого начала своего служения в Америке архиепископ Тихон при малейшей возможности созывал епархиальное духовенство для обсуждения проблем жизни миссии. Одним из первых признаков того, что он желал большего, явилась конференция духовенства в Кливленде, Огайо, 2 июня 1905 года. В январе 1907 года в Вестнике появилось объявление о созыве собора от имени предсоборного комитета, назначенного архиепископом Тихоном. Собор открылся 5 марта. Делегатов приветствовал архиепископ Тихон, предложивший в качестве темы такую: «Как расширять миссию?». Было решено начать работу с выработки устава, который был бы законным и авторитетным в глазах гражданских властей. Собор после некоторого обсуждения выработал название «Североамериканской миссии» Святая Православная Соборная и Апостольская Церковь, отразив таким образом наличие всех национальностей и языков. На второй сессии рассматривались финансовые проблемы епархии. На последней сессии собора рассматривались богослужебные вопросы. Эта дискуссия была вызвана расхождениями в совершении обрядов и служб в различных приходах. Некоторые выступали за единообразие, но собор согласился с мнением архиепископа Тихона о том, что различие совершенно естественное, поскольку православие в Америке возникло благодаря выходцам из разных стран, и что священник должен объяснять прихожанам разницу между главным и второстепенным. Если расхождения не затрагивают сути веры, они приемлемы. В Америке, как и в предыдущих местах службы, архиепископ Тихон снискал себе всеобщую любовь и преданность. Он очень много потрудился на ниве Божией. Паства и пастыри неизменно любили своего архипастыря и глубоко чтили. Американцы избрали архиепископа Тихона почетным гражданином Соединенных Штатов. В 1907 году он был назначен на Ярославскую кафедру. Одним из первых распоряжений по епархии архипастыря было категорическое запрещение духовенству при личных к нему обращениях класть вошедшие в обычаи земные поклоны. В Ярославле святитель быстро приобрел любовь своей паствы, оценившую его светлую душу и теплую заботу о всех своих посомах. Все полюбили доступного, разумного архипастыря, охотно откликавшегося на все приглашения служить в многочисленных храмах Ярославля, в его древних монастырях и приходских церквах обширной епархии. Часто посещал он церкви и без всякой пышности ходил пешком, что в ту пору было необычайным делом для русских архиереев. В посещении церквей вникал во все подробности церковной обстановки, поднимался иногда на колокольню, к удивлению батюшек, непривычных к такой простоте архиереев. Но это удивление скоро сменялось искренней любовью к архипастырю, разговаривавшему с подчиненными просто, без всякого следа начальственного тона. Даже замечания обыкновенно делались добродушно, иногда с шуткой, которая еще более заставляла виновного стараться устранить неисправность. Владыка Тихон оказывал неизменную поддержку тем церковным кругам, которые боролись за правду и свободу церковную. На этой почве у него произошло столкновение с ярославским губернатором, вследствие которого он 22 декабря 1913 года был переведен на литовскую кафедру. Ярославское общество приняло сторону архипастыря и выразило ему сочувствие, избрав его почетным гражданином Ярославля. После перевода в Вильну он сделал особенно много пожертвований в различные благотворительные учреждения. Здесь также выявилась его натура, богатая духом любви к людям. В Вильне от православного архиепископа требовалось много такта. Нужно было регулировать отношения между местными властями и православными жителями края. Для любящего во всем простоту архиепископа Тихона труднее всего было поддерживать внешний престиж духовного главы господствующей церкви в крае, где высоко ценили пышность. В этом отношении простой и скромный владыка не оправдывал, кажется, требований ревнителей внешнего блеска, хотя в церковном служении он не уклонялся, конечно, от подобающего церковного великолепия. И там все его уважали. Вот он едет из Вильны на свою архиерейскую дачу в простой коляске и в дорожной скуфейке, но все, кто его встречали и узнавали, русские, поляки, евреи, низко ему кланялись. Во время прогулки по Кальварии, так назывался ряд католических часовен вокруг архиерейской дачи, посвященных разным стадиям крестного пути Христа на Голгофу, перед архиепископом вставали и приветствовали его все католики, служившие при часовне, хотя он был в подряснике и в шляпе.